334. Истина, знамя мира, объединит все культурные задания и даст миру то достижение, которое так необходимо. Так несущие устремленные искания откликнутся на все утверждения, народы истинно объединятся под этим знаменем.